Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Мишка, ну как не стыдно, платишь, да? Ай-яй-яй, ведь ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе, ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой. Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, зеленые каштаны услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканой красавицу Одессу победный батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка не сдержал вдруг слезы. Но тут никто не молвил ничего, хоть одессит, Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда, хоть моряк, Мишка, моряк не плачет. На этот раз поплакать право не беда.